Поднявшись на поверхность воды, она видит в отражениях древних мастеров, совершенствующих свое искусство в этом тайном месте, пронизанном сосредоточенной энергией водной стихии. Завороженная их мастерством, Наки сначала просто наблюдает, а затем начинает повторять их движения. Поначалу сложные и замысловатые, они даются ей с трудом. Да и вода здесь имеет особый характер, не поддается так просто, словно капризная ручная собачка дворянки. К каждому потоку нужен свой подход. Десятки техник, которыми владеет Наки, здесь бесполезны, ведь они не принадлежат ей, а лишь отражают мастерство других. А это озеро признает лишь тех, кто являет миру свое истинное, сокровенное искусство. И по капле, по крупице, Наки начинает создавать собственную технику, дабы приручить эту необычную воду и стать истинным мастером. Не тем, кто идет по чужому пути, а тем, кто прокладывает свой собственный и творит уникальные техники, прямо отражающие его суть. Я протягиваю руку, желая прикоснуться к парящему манускрипту, но он вдруг распадается на сотни мелких побегов. Они оживают и, подобно миниатюрным змейкам, бросаются на меня, и все же от них не исходит угроза. Древние растения впиваются в мое тело, проникают под кожу и растворяются. Изумрудное сияние захватывает меня, вырывает сознание из тела и увлекает за собой. Неожиданно я обнаруживаю себя падающим с отвесной скалы, но страха нет, я всецело отдаюсь происходящему. Ныряю в воду и погружаюсь в морскую пучину. Словно напитавшееся морской водой дерево, иду ко дну, в самую глубь, навстречу пустоте, и замираю. Сначала ничего не происходит, ни движения, ни даже отблеска рыбьей чешуи, лишь абсолютная тишина и покой. Свет сюда не проникает, но мне он и не нужен. Время ускоряет свой бег, и я вижу, как на дне зарождаются первые растения, мельчайшие водоросли. Вот она, колыбель стихии. Вот где на самом деле берет свое начало древесная стихия. В воде, словно в материнской утробе, они сперва едва заметны, но постепенно набирают силу, тянутся вверх и крепнут. Так растения заполоняют морское дно. Мне открывается понимание, почему раньше я с такой легкостью овладел водной стихией. Вот он, закон порождения стихии во всем своем великолепии. Вскоре видение уносит меня дальше, к берегу. Там, на мелководье, водоросли выбираются на сушу. Лишенные привычной силы воды, на открытом воздухе они съеживаются и высыхают, превращаясь в мох. Цикл жизни и смерти порождает совершенствование внутри стихии. Сильные в воде, над водой они слабы или даже мертвы, но это только поначалу. Мох стелится по земле, покрывая ее, становясь сильнее, трансформируясь, сначала в кустарники, а затем и в деревья. Мощные, величественные исполины разрастаются вширь и ввысь. Так мне открывается истинный лик изменчивой стихии. Так же, как древним предкам еще до времен Наранга. Здесь, в долине, не искаженной человеческим присутствием, я вижу сотни, тысячи практиков, но не таких, как ныне живут в империи. Они постигали природу, пути стихии ради самого важного, ради понимания сути вещей, в поисках первопричин, не ради силы, не ради власти и богатства, нет, ради соблюдения природного баланса. Мое сознание возвращается в тело, но я уже ощущаю лес иначе. Вижу, слышу, чувствую течение энергии каждой частицы своего тела. Все пять стихий свободно и непринужденно струятся сквозь меня. Круг порождения и смерти, взаимосвязи поддержки и противодействия. Я вижу это не только в картинах прошлого, но и в отпечатках собственной жизни, что хранит мое сознание. Человек – лишь часть природы, но в последнее время, в эпоху империи и величия нашего народа, мы погрязли в низменных инстинктах. Тут даже неуместно сравнивать нас с животными. Они лишь кажутся примитивными, но продолжают хранить природную мудрость, тот самый баланс. В отличие от людей, звери не убивают ради развлечения или трофеев, они делают это лишь для пропитания и выживания, следуя естественному ходу вещей. В их существовании нет ничего лишнего, продиктованного алчностью или тщеславием, лишь вечный круговорот жизни. Я прихожу в себя на месте, где прежде парил манускрипт. Вновь закрыв глаза, погружаясь в медитацию, еще более глубокую, чем раньше. Теперь мне становится ясно многое. Стихия уже не просто мой инструмент, способ продвижения по пути. Она проникает глубже, течет в моей крови, сливается с самой моей сущностью. Во время медитации я углубляюсь в самую суть древесной стихии. Я чувствую, как энергия жизни пульсирует во мне, подобно сокам, текущим по стволу могучего дерева. Каждый вдох наполняет меня силой земли и солнца, каждый выдох сплетает мое тело с окружающим миром в единую сеть. Мое сознание расширяется, охватывая всю долину. Я ощущаю каждое дерево, каждую травинку, каждый листок. Их жизненная сила резонирует с моей, наполняя меня спокойной уверенностью и мощью. Доходит до того, что мое тело полностью, до самых костей, обращается древесиной. Еще миг, и изумрудная энергия поглотит меня целиком. Я растворюсь в первостихии, исчезну из этого мира, уступив место могучему дубу. От практика по имени Рен не останется и следа. Собрав последние крохи воли, я удерживаю контроль, возвращая себе человеческую суть. С каждым прошедшим часом чувствую, как мои техники обретают новую силу и глубину. Я становлюсь не просто повелителем леса, я сам становлюсь лесом, неотъемлемой частью из вечного круговорота жизни. Я достиг этапа рубинового феникса, владея довольно скудным арсеналом техник, зато каждая из них была отшлифована тысячами часов практики до ослепительного блеска. По мере того, как мое единение с древесной стихией крепнет, во мне зарождается странное чувство, будто бы техники, которые раньше казались вершиной мастерства, теперь становятся чем-то сковывающим, ограничивающим. Поначалу я отмахиваюсь от этого ощущения, считая его блажью переутомленного разума. В конце концов, именно благодаря этим техникам я достиг своего нынешнего уровня. Как они могут быть ограничением? Однако чем глубже я погружаюсь в суть древесной силы, тем отчетливее понимаю, это не сумасбродство, а проблеск истины. Словно разглядывая прекрасную картину через узкое окно, я вдруг получил возможность распахнуть двери и шагнуть внутрь, оказаться в самом сердце творения. Раньше я думал о техниках как о незыблемых законах, определяющих границы возможного. Каждая техника была для меня как рамка, как шаблон для достижения конкретного результата. Шаг за шагом, я следовал этим шаблонам, не задумываясь об их сути и происхождении. Теперь же, познав саму суть древесной стихии, я понимаю, насколько иллюзорны эти ограничения. Техники – лишь условности, созданные адептами прошлого для того, чтобы облегчить освоение стихии юным неофитам, своего рода костыли для неокрепшего разума. Истинное же мастерство приходит тогда, когда ты отбрасываешь костыли и начинаешь ходить сам, когда твой разум сливается со стихией настолько, что ты можешь формировать ее напрямую своей волей, без посредников в виде техник. Я ощущаю это прямо сейчас. Лес откликается на каждое движение моей мысли, словно стал продолжением моего тела. Больше нет нужды в заученных жестах, древесная стихия течет сквозь меня свободно, как кровь по венам. Достаточно одной мысли, одного лишь намерения. Хочу ли я призвать лианы, чтобы опутать врага? Мне больше не нужен оплетающий побег. Лианы послушно откликаются на мой мысленный зов, вырастая из земли и устремляясь к цели. Нужно ли мне преодолеть расстояние? Шаг пылающего солнца теперь не более чем воспоминание. Я просто представляю место, где хочу оказаться, и древесная стихия переносит меня туда, сплетая мое тело из окружающих листьев и ветвей. Везде, где есть ее очаги, могу появиться я. Легко, будто сделал единственный шаг. Теперь я понимаю, что единственный предел – это мое воображение. Древесная стихия становится продолжением моей воли, послушная каждому побуждению разума. Я могу создавать любые эффекты, любые формы, повинуясь лишь своей фантазии и намерению. Это чувство свободы и единения со стихией опьяняет и в то же время налагает огромную ответственность. Ведь теперь я не просто адепт, использующий силу леса. Я – воплощение этой силы, ее проводник и хранитель. И мой долг – использовать эту безграничную мощь мудро и осторожно, всегда помня о хрупком равновесии жизни. Время перестает для меня существовать. И не только для меня, для нас обоих. Долина доносит отголоски эманации ки моей возлюбленной, и я знаю, с ней тоже происходит трансформация. Нет, не так, вернее будет сказать, рождение. До этого мы оба родились как люди, а теперь рождаемся вновь, становясь истинными адептами, мастерами своего пути. Несколько дней спустя мы находим друг друга и сливаемся в объятиях. Насладившись моментом, Наоки отстраняется. Что дальше, Рен? Знаешь, я ощущала, как ты растешь. Думала, вся долина покроется густым лесом, озорная улыбка расцветает на ее губах. А я думал, что ты ее затопишь, шучу в ответ, но смотрю вдаль, к скалам, окружающим нас. Мы еще не изучили всю долину. Да, мы, несомненно, стали сильнее, но это всего лишь первые шаги на нашем собственном пути. Пока мы как дети, и интерес в нас обоих разгорается все сильнее. Я вижу этот огонь и в глазах Наки. Опять по отдельности или вместе, хмурится она, глядя на меня. Сделаем это вдвоем. Мы продолжаем исследовать руины, обнаруживая новые тренировочные площадки и целые комплексы древних, замысловатых полигонов. Сверху, из центра долины, они не были заметны, но вблизи, в деталях, их предназначение становится очевидным. Здесь обитают и животные. Чем дальше мы углубляемся в долину, тем чаще они нам встречаются. Они-то и становятся нашей пищей. А еще мы находим множество незнакомых фруктов. Мы осознанно идем на риск, пробуя их, и не зря, все здесь пронизано первозданной ки. Это один из способов постичь суть долины. Несколько дней мы проводим вместе, изучая окружение, доходим до края и возвращаемся обратно. Порой мы расходимся, чтобы побыть наедине с собой, осмыслить постигнутые нами откровения, а потом вновь собираемся вместе. Во время одной из наших встреч, когда мы сидим, обнявшись после долгой разлуки, я замечаю, что Наки смотрит на меня с лукавой искоркой в глазах. Она явно хочет мне что-то сказать, но медлит, будто дразня. «Ну же, не тяни», — подначиваю я ее с улыбкой. «Вижу же, у тебя есть какая-то новость. Выкладывай». Наки прищуривается и прикусывает губу, делая вид, что глубоко задумалась. «Хм, даже не знаю, а какова будет награда за мою проницательность?» Я притворно вздыхаю и закатываю глаза. Ох уж эти меркантильные женщины. Ну хорошо, как насчет ужина? Добуду для тебя самого жирного кабана в округе. Наки прыскает со смеху и шутливо толкает меня в плечо. Ах ты, торгаш, знаешь ведь, что мое сердце уже давно твое. Ладно, по рукам, слушай сюда. Она оглядывается по сторонам, будто проверяя, нет ли кого поблизости, и доверительно наклоняется ко мне. Я тут заметила одну странность. Видишь те скалы? Девушка указывает на острые пики, врезающиеся в небо на краю долины. Так вот, в определенное время дня их тени складываются в очень любопытный узор. Прямо как паутина или сеть. Хм, необычно, хмурюсь, пытаясь представить. И что в этом особенного? А то, торжествующе восклицает Наки. Я сравнила этот узор с картой потоков Ки в долине. И знаешь, что обнаружила? Они в точности совпадают. Я присвистываю от удивления. Драконьи усы. Я тоже чувствовал, что с потоками Ки здесь что-то неладно, но не мог понять, в чем дело. А ты, выходит, раскрыла эту загадку? Мечница скромно пожимает плечами, но по ее сияющему лицу видно, как она горда своим открытием. Ну, не то чтобы совсем раскрыла, но первый шаг сделан. Теперь бы еще понять, что это значит и как нам с этим работать. Я киваю, уже погружаясь в размышления. Согласен, ничто в этой долине не случайно, за каждой странностью кроется какой-то глубокий смысл. Нужно во всем этом как следует разобраться. У меня есть догадка. Смотри внимательно за моей рукой. Хотя нет, пойдем, лучше покажу. Мы поднимаемся на возвышенность, остатки одного из древних строений. Чем дальше от центра, тем сильнее природа берет верх. Долина – это огромная природная формация, усиливающая и гармонизирующая течение Ки, поясняет Наки. С вершины древних руин я обращаюсь к ветру, и он обдает нас легким бризом. Мы оба улавливаем движение духовной энергии. Множество потоков всех стихий переплетаются и текут через эту формацию. Однако неравномерно, как оно обычно и бывает в природе. Значит, должно быть особое место, где эта природная гармония будет близка к совершенству. Я устремляю взор к одиноким утесам, вздымающимся над долиной. Мы смотрели внизу, но туда, наверх, еще не заглядывали. Стоит проверить, предлагаю я. Обследовав несколько скал, на пятой по счету, на самой вершине, мы находим площадку для медитаций, созданную рукой человека. Совсем небольшие изменения были внесены в это место. Отвесные острые стены слегка срезаны и выровнены, чтобы здесь могли поместиться с десяток практиков. Чуть в стороне виднеется вход в пещеру. Во время осмотра площадки я с удивлением обнаруживаю следы инструментов. Камень здесь неровный, и, несмотря на все свои возможности, древние практики подготовили это место вручную, без вмешательства стихии. Так, как дано большинству людей, а не тем, кто идет по пути. Стоит нам сесть в позу лотоса, как наше сознание наполняют образы прошлого. Древние мастера, практикующие здесь и постигающие великие истины. Каждое такое погружение дарит новые духовные прозрения. Отсюда, с вершины, В процессе долгих глубоких медитаций нам начинает открываться история долины. Мест для тренировок здесь немного, так что, чтобы оттачивать наши зарождающиеся техники, каждый раз приходится проходить небольшое испытание, возвращаясь на вершину. Даже сон в той пещере, на каменных лежанках, преподает нам уроки, уча довольствоваться малым и осознавать, что на самом деле человеку нужно намного меньше, чем он привык требовать. Как бы ни хотелось Наоки разделить ложе со своим избранным, они оба понимают, зачем пришли в эту долину. Однако природа все же берет свое. Ночами Наоки часто снится близость с Рином, и чем больше времени они проводят на утесе, тем сильнее разгорается в ней вожделение. Поначалу она борется с ним, плотские желания кажутся ей постыдными, но в одну из ночей, после насыщенного дня, заполненного охотой, тренировками и медитациями, Наоки просыпается, ощущая нестерпимый зов. В пещере, на соседнем каменном ложе, она не находит Рина и выходит на площадку для медитаций. От широкоплечего мужчины исходят мощные эманации ки, а в воздухе к нему стягиваются светящиеся потоки энергии. В свете полной луны он выглядит особенно прекрасным и в то же время загадочным. Сейчас он так же далек от нее, как небеса от земной тверди. Наоки тихо подходит ближе, не решаясь нарушить его сосредоточение, но Рин, даже не открывая глаз, протягивает к ней руку, безошибочно находя ее ладонь. От его прикосновения по телу девушки пробегает сладкая дрожь. «Я чувствую твое присутствие», — шепчет любимый, притягивая ее к себе. «И твое желание, оно звенит в ки, как натянутая тетива». Наоки краснеет, пойманная врасплох и смущенная тем, что ее тайные помыслы оказались раскрыты. «Прости, я не хотела мешать твоей медитации», — бормочет она, пытаясь отстраниться. «Просто не могла уснуть». И Рин прижимает палец к ее губам, заставляя умолкнуть. «Не нужно извиняться за то, что ты женщина, за то, что любишь и желаешь. Это такая же естественная и прекрасная часть нашего пути, как и все остальное». Он гладит ее по щеке, и Наоки невольно льнет к его ладони, прикрывая глаза от удовольствия. «Помнишь, мы говорили о гармонии Ниян?» — вкрадчиво спрашивает Рин. «О единении противоположностей?» — Наоки кивает, затаив дыхание. «Так вот, пять стихий открыли мне секрет», — продолжает он, привлекая ее еще ближе, почти касаясь губами ее уха. «Секрет того, как всего за одну ночь любви вознести нашу культивацию на новую ступень». Наоки распахивает рот от изумления, а Рин накрывает ее губы поцелуем, жарким и жадным, и все остальное перестает существовать. Глава 20. Наши губы сливаются в страстном поцелуе, и весь мир вокруг перестает существовать. Остаются лишь жар наших тел, биение сердец и пьянящее чувство близости. Руки Наоки скользят по моей спине, посылая вдоль позвоночника волны покалывающих разрядов. Как же сложно сохранять ясность мысли, когда каждая частичка тела вопит о желании. И все же я понимаю, прежде чем отдаться страсти, я должен кое-что ей объяснить. Должен убедиться, что Наоки точно понимает, во что мы ввязываемся. Поэтому, собрав всю свою волю в кулак, я нежно, но решительно отстраняюсь. «Постой, любимая», — шепчу я, прижимаясь лбом к ее лбу. «Прежде чем мы продолжим, нам нужно кое-что обсудить». Девушка недоуменно моргает, ее зрачки все еще расширены от возбуждения. «Обсудить? Прямо сейчас?» — в ее голосе слышится легкое разочарование. Я киваю и сажусь напротив нее, скрестив ноги. Наоки, поколебавшись мгновение, присоединяется ко мне. Наши колени почти соприкасаются. «Да, сейчас, потому что то, чем мы собираемся заняться, это больше, чем физическая близость. Это парная культивация», — произношу я, глядя ей в глаза. Наоки вздрагивает. В ее взгляде удивление мешается с настороженностью. «Парная культивация? Но разве это не опасно?» Я беру ее руки в свои, поглаживая большими пальцами тыльные стороны ладоней. «Ты права, в неумелых или недобрых руках парная культивация может стать разрушительной силой. Но с тем, кому доверяешь, с тем, кого любишь всем сердцем, она способна вознести обоих на немыслимые высоты». Я делаю глубокий вдох, собираясь с мыслями. Щеки предательски вспыхивают румянцем, все же говорить о столь интимных материях без смущения очень непросто. «В общем, слушай, путь адепта сложен, и он неизбежно затрагивает один из важнейших аспектов нашей жизни. Как бы так сказать?» Наоки ободряюще сжимает мои пальцы. «Говори как есть, Рин. Не нужно подбирать слова, ее голос мягок, но настойчив. Хорошо, я набираю в грудь побольше воздуха. Я видел, как мой наставник Феррон и Сакура занимаются любовью, подсказывает собеседница. Парной культивацией, поправляю я. Видимо, поэтому между ними такие сложные отношения. От любви до ненависти один шаг, как говорят. Прокашлившись, заставляю себя продолжить. Такие разговоры даются мне нелегко, но глядя в ее глаза, я нахожу нужные слова. Парная культивация – это особая система совершенствования, где мужчина и женщина в момент близости создают сбалансированный круговорот инь-ян, очищая и усиливая духовную энергию друг друга. Я жестом создаю на кончике пальца крошечный деревянный символ. Я слышал об этом, но, насколько мне известно, у парной культивации не лучшая репутация, замечает адептка. Позволь мне закончить, а потом поговорим о рисках. Я сжимаю ее руки и заглядываю в глаза. Она смущенно кивает, и на ее щеках расцветает нежный румянец. Парная культивация – это взаимное совершенствование, где мужчина и женщина через физический союз создают баланс инь-ян, поглощая духовную силу друг друга, говорю я, стараясь за техническими деталями скрыть смущение, охватившее нас обоих. Духовная сила мужчин сильнее в ян, а у женщин – в инь. Их слияние усиливает прогресс совершенствования обоих партнеров. Делаю паузу. Теперь твоя очередь. Я вижу, что этот разговор дается ей нелегко, но она все же делится своими мыслями. Для меня это непросто, в глазах Наоки вспыхивает гнев, но я понимаю, не на меня. Пусть ты и был моим первым, но я знаю немало историй из книг нашей секты. Далеко не все пары, практикующие совместную культивацию, связывали себя узами брака. Многие меняли партнеров как перчатки, используя их бесчестно, выкачивали больше силы, чем допустимо для роста. Иные доходили до того, что их партнеры теряли силу адепта или даже умирали. Ее голос становится тише. Достичь истинного баланса между мужчиной и женщиной невероятно сложно, а вот разрушить его проще простого. Я и сам не слишком задумывался об этой стороне культивации, для меня это не самый простой вопрос. Мне бы лучше сражаться с духовными чудовищами да демонами. Наоки продолжает. Парная культивация существовала веками как признанный метод развития, Наоки хмурится, но именно тогда и зародились причины ее исчезновения. Воровство чужого успеха, чужой духовной энергии, убийство через истощение партнера, превращение любви в инструмент совершенствования. Она морщится с отвращением, но затем ее взгляд теплеет. Впрочем, к тебе это не относится, Рен. Несмотря на все страхи, я доверяю тебе полностью. И, она слегка краснеет, ты сам знаешь, как сильно меня тянет к тебе. Она подается ко мне, и я подхватываю ее порыв. Мы начинаем с нежных поцелуев, но наша буря эмоций рвется наружу, постепенно перерастая в неудержимую страсть. Наши одежды падают одна за другой. Мягкий покров из живой зелени принимает нас, когда мы сплетаемся в объятиях. С каждым прикосновением просыпаются стихии. Это больше не просто страсть, как прежде. В парной культивации тела и души сливаются воедино. Наше пламя вспыхивает ярко, но затем обретает спокойствие земли и твердость металла. Эмоции накатывают подобно приливу, обнажая самую суть наших душ. Наши энергии переплетаются в единый поток, замыкаясь в совершенный круг. Каждое мгновение раскрывает новые грани друг друга, все глубже проникая в суть. Будучи более сильным, мне приходится направлять и контролировать этот деликатный процесс, балансируя на грани тела и духа. Ведь эта грань тонка, стоит потерять контроль, и древний инстинкт первобытного хищника возьмет верх, грозя поглотить более слабого. В парной культивации важен баланс, и он зависит от обоих. Наоки упивается нашей страстью, но тоже не забывает о контроле, где-то поддаваясь сильнее, где-то сопротивляясь. Крайне важно, чтобы оба партнера были полностью вовлечены в процесс. Нужно тонко чувствовать возлюбленную, перекачивая в нее свою собственную энергию и поглощая переданную ею. Это не просто обмен ки, это слияние двух начал на самом глубинном уровне. В момент соития энергии партнеров начинают резонировать, входя в своеобразный унисон. Мужское ян и женское инь, две противоположности, дополняют и усиливают друг друга. Этот резонанс создает своего рода маяк для окружающей ки, притягивая ее к паре. Однако привлеченная энергия не просто вливается в ядра адептов, она проходит через них, очищаясь и обогащаясь. Мужчина, чья собственная ки несет в себе больше качеств ян, первым впитывает внешнюю энергию. Пропуская ее через свое тело и сознание, он усиливает ее, после чего передает партнерше. Та поступает зеркально с женской энергией инь. С каждым новым циклом обмена ядра адептов становится все крепче и ярче. Они учатся резонировать не только друг с другом, но и с окружающим миром, привлекая все больше духовной энергии. Постепенно у партнеров раскрываются все новые меридианы, укрепляются связи между внутренними органами, раздвигаются пределы возможного. Главное, в процессе парной культивации рождается нечто большее, чем просто сумма двух начал. Слияние инь-ян порождает качественно новую энергию, уникальную для каждой пары. Ее невозможно обрести в одиночку, как невозможно создать новую жизнь одному. И также, как новая жизнь несет в себе черты обоих родителей, это рожденная в любви ки хранит отпечаток двух душ, двух сущностей. Разделенная поровну, она укрепляет и ядро, и дух, и саму связь между возлюбленными. Недаром говорят, что те, кто прошли через парную культивацию, обретают поистине неразрывную связь. Конечно, все это лишь в идеале, если практики действуют в гармонии, с любовью и уважением друг к другу. Малейший разлад, эгоизм или желание доминировать способны превратить священный ритуал в катастрофу. Поэтому так важно абсолютное доверие и единение помыслов. Наш странный танец, то нежный, то яростный и страстный, длится почти всю ночь. Мы приближаемся к финалу, окутанные бушующей энергией, которая вырывается на свободу и растекается над долиной. Новая ступень достигнута, а потом мы без сил падаем на мягкий растительный ковер. Пульсирующая внутри нас энергия не дает уснуть, она быстро возвращает нас в тонус. Я слышу шепот Наки, ощущаю ее прикосновение. Поворачиваюсь к ней и запускаю руку в ее волосы. Мы ведь повторим это, Рен. Наки смотрит на меня с нежной улыбкой. Обязательно, обещаю я, и медленно целую ее солоноватые губы. До самого рассвета мы беседуем и делимся друг с другом мечтами, планами, страхами и надеждами. Тем, что делает нас людьми. Тем, что лучше помогает узнать партнера. А с восходом солнца, мы вновь готовы действовать. Ночь выдалась активной, но спать совсем не хочется. Наши сердца горят с новой силой. Мы встречаем солнце лицом к востоку, улавливая тончайшие потоки ки. Отсюда, с вершины, долина раскрывается перед нами, словно живая картина. Наки первой начинает повторять движение потоков ки, и я присоединяюсь к этой спонтанной игре. Прорыв на новую ступень наполняет нас неподдельным восторгом открытий. Мы по очереди ловим невидимые течения, а потом объединяем усилия, каждый в поисках своего, то нового приема для тренировок, то укромного места, где можно будет охотиться, практиковаться вдвоем или просто наслаждаться обществом друг друга. Мы оба знаем, что наша цель может стать для кого-то из нас последней. Поэтому без слов, без уговоров позволяем себе эти редкие мгновения простого человеческого счастья. В этом есть своя мудрость, просто жить, принимая мир таким, какой он есть. Мы продолжаем изучать потоки ки, то и дело переглядываясь и обмениваясь улыбками. Недавние близости прорыв в культивации наполнили нас спокойной радостью и ощущением гармонии. Сейчас, в этот момент единения с природой и друг другом, все тревоги и заботы отступают на второй план. Но даже в этой безмятежности мы не перестаем быть адептами. Наши тела и разум остаются настроенными на малейшие колебания энергии. Поэтому, когда в потоках ки вдруг возникает странное возмущение, мы мгновенно переглядываемся, без слов понимая друг друга. Наки, поймав мой взгляд, негромко замечает: «Кажется, что-то не так», кивнув, перевожу взгляд на долину. «Что-то действительно изменилось. Похоже, нас ждет утренняя прогулка». Буквально этой ночью в долине словно что-то пробудилось, то ли из-за нашего присутствия, то ли по иной причине, но мы оба замечаем, что течения ки ведут себя нестабильно. Что-то толкает их, сбивает потоки, создает странные возмущения. Я указываю рукой в сторону одного из густых лесов, где в центре возвышается исполинское дерево. Не уверен, но, по моим ощущениям, источник где-то там. Любимая делает глубокий вдох и приносит из нашей уютной пещеры свой клинок. Сейчас и посмотрим. А если повезет проверить в деле мою новую технику, совсем хорошо. Многообещающе замечает она. Какая ты кровожадная, хмыкаю я. Но мне-то чуть-чуть оставишь, хотя бы половинку врага. Если будешь так же стараться, как этой ночью, лукаво улыбается она. Я создаю нам ступеньки из переплетенных ветвей, ускоряя спуск. Мы движемся по долине, следуя за странными изменениями. Потоки духовной энергии сбиваются, а местами и вовсе мутнеют,